10. Не совсем понятно, отчего этот лес назвали кровавым. По сравнению с чищобой возле нашего поместья, это место, если можно так сказать, почти радует глаз. Ну, если не брать в расчет мою компанию. Весь день фейри общаются между собой, по большей части не обращая на меня внимания. Девиан говорит мало. Погруженный в свои не слишком веселые мысли, он ведет нашу группу вперед. Орен тоже не лезет в беседы прочей троицы и старается держаться сзади, поближе ко мне. Наверняка следит, чтобы я не убежала. Сама я сторонюсь даже его. Все мое прежнее доверие к Орену исчезло без следа. Разговоры фейри неизбежно то и дело возвращаются ко мне. Они окидывают меня взглядами, интересуются, как дела, предполагают, что я устала, и хрупкое, слабое человеческое тело уже дает о себе знать. И всякий раз я уверяю их, что полна сил и способна двигаться вперед, что могу пройти еще немного. Когда их вопросы звучат в четвертый раз, я понимаю, что окончательно вымоталась. Солнце уже садится, скрываясь за возвышающимися сбоку от нас пиками гор, и это необычное явление вновь напоминает, что я сейчас очень далеко от дома. Ведь у нас солнце встает из-за гор, а не заходит. Резко остановившись, я скрещиваю руки на груди и пронзаю фейри пристальным взглядом. «Может, объясните, почему меня ждет смерть в ближайшие 3 дня?» «Ты в самом деле хочешь знать?» — удивляется Холл. «О, давайте я скажу!» Как-то чересчур нетерпеливо предлагает Джайлз и ухмыляется. А я отмечаю, что зубы у него чуть острее, чем обычно бывают у людей. «Предоставляю это удовольствие тебе!» — кивает ему Шей. «Говори ей все, что хочешь», — разрешает Девиан. «Только шагай вперед». И мы вновь продолжаем путь. Джайлз тем временем пускается в объяснение. «Раз ты человек, рискну предположить, что тебе мало известно о мире, в котором ты живешь», — произносит он. Я в ответ закатываю глаза, но Джайлз игнорирует мою реакцию. «Так вот, рассказываю. Существует 3 мира. Запределье, куда все мы уходим после смерти. Срединный мир, в котором до сих пор обитают наделенные магией существа. В нем мы сейчас и находимся. И природные земли. Мир, дарованный людям после войн древности. Ты родилась там. Между всеми мирами существуют барьеры. Срединный мир от запределья отделяет завеса, а от природных земель — грань». «Понимаю. По крайней мере, я надеюсь. Хотя слова фейри кажутся слишком невероятными, чтобы быть правдой. Значит, чтобы попасть сюда, мы прошли через грань?» «Точно», — кивает он. «А люди, которые пытаются перебраться через горы, пересекают грани и попадают сюда, в срединный мир?» «Не совсем». «Нет, к счастью для них самих». Шея откидывает голову назад и заливается смехом. «Для людей предпочтительнее смерть, чем случайное попадание в земли фейри». В стремлении подавить дрожь, я скрещиваю руки на груди. На мне по-прежнему лишь ночная рубашка и халат. И сейчас я отдала бы что угодно за приличные брюки или подходящее платье. «Вообще-то люди, как и почти все существа, населяющие срединный мир, не могут пересечь грань. Такой способностью обладают лишь немногие эльфы. Именно король эльфов следит за состоянием проходов между мирами и сохраняет свою власть, не позволяя большинству созданий проходить через барьер в ту или иную сторону». «Король эльфов?» — повторяю я. В этом мире живут не только фейри? Нет. Еще есть эльфы, русалки, ликины, мы. Когда-то давно здесь обитали дриады. Но они вымерли после того, как создали людей. Ах да, в Срединном мире живут еще вампиры. Но их не видели уже сотни лет. Вроде бы в последний раз они показывались на глаза через пару столетий после создания грани. Возможно, на сегодняшний день вампиры перестали существовать, как и дриады. Дриады создали людей. Все существа из старых сказок реальны. У меня начинает кружиться голова. Остановившись, я прислоняюсь к дереву, чтобы немного прийти в себя. Невозможно. Выдыхаю я. «Ты о чем?» Поворачивается ко мне Джайлз. «Неужели она в конце концов выдохлась?» Спрашивает Шей. «Этого не может быть. Наверное, я сплю». Я со смехом качаю головой. «Волшебные существа? Древние войны? Барьеры между мирами? Нет, все это нереально». «К несчастью для тебя, очень даже реально». Джайлз засовывает руки в карманы, скрытые в складках свободного одеяния. «Мы только подбираемся к той части, в которой говорится о твоей скорой смерти». «Что ж, великолепно. Я могу пасть не только от рук злодеев тех историй, что мне рассказывали в детстве». Я бросаю на него хмурый взгляд. «Не останавливайтесь!» — кричит Девиан. Хмурясь еще сильнее, я отталкиваюсь от дерева. Мы идем вперед довольно быстрым шагом. Несмотря на усталость, я понимаю, что это необычная лесная прогулка. Такое чувство, будто мы убегаем. Я оглядываюсь назад. Чего бы ни боялись фейри, я точно не хочу с этим сталкиваться. Я вспоминаю женщину, напавшую на меня в лесу. Возможно, здесь тоже есть подобные ей существа. «Люди не созданы для этого мира», — продолжает Джайлз. «Лишь одна людская королева способна здесь выжить». «Где она живет?» «Если в этом мире есть людская королева, возможно, я смогу до нее добраться. Наверняка она мне посочувствует. Я тут же мысленно ругаю себя. О чем я вообще думаю? Добраться до людской королевы? Даже если Джайлз объяснит, где ее найти, я не смогу отличить один город от другого. Я ничего не знаю об этом мире». Меня охватывает противное чувство беспомощности, вызывая желание кричать во весь голос. «Уж точно не там, куда мы идем. Она замужем за королем эльфов и живет далеко на юге. Пусть они сгниют вместе со всеми эльфами за своей стеной», — бормочет Холл себе под нос. «Постой-ка. Ты утверждаешь, что людям здесь не выжить. Именно поэтому давным-давно всех людей выселили в...» Я пытаюсь вспомнить, как он назвал мой мир. «Природные земли». «Слушайте, она не совсем безнадежна. Я чувствую себя гордым папашей». Джайлз деланно шмыгает носом и утирает воображаемую слезу в уголке глаза. Я пропускаю это замечание мимо ушей и продолжаю, чтобы получить подтверждение своим выводам. «Люди не способны выжить в этом мире. И поэтому я умру?» «Ну, вроде того», — пожимает плечами Джайлз. «Не скажу, что мы это проверяли. Но Шей однажды видела, как человека затащили в Срединный мир. Правда ведь?» Шей бросает на него сердитый взгляд, недовольная, что ее подставили под удар, но все же отвечает. «Да, видела. Ужасная идея отвратительного существа, творящего мерзкие поступки». Теперь она смотрит отстраненно, и такое впечатление, что не видит ничего вокруг. «Все дело в здешней еде и воде. В Срединном мире люди не могут как следует питаться. Они пугающе быстро увядают и погибают. Судорожно сглотнув, я устремляю взор на горы и спрашиваю как можно более небрежным тоном. «А как можно пересечь грань?» «Даже не вздумай пробовать!» Холл явно видит меня насквозь. Он завязывает длинные золотисто-каштановые волосы сзади на затылке и укладывает их вокруг рогов, которые больше похожи на перламутр, чем на костяные выросты. «Даже для нас грань — опасное место. Не забывай, что никто не способен ее пересечь. Нам удается пройти через нее лишь с помощью магии, используя сломанные проходы. Хотя, попадая в них, мы всякий раз сильно рискуем. Ты в таком проходе наверняка бы не выжила». Похоже, мне в любом случае суждено умереть. Однако я не озвучиваю свою мысль. Фейри дали мне достаточно пищи для размышлений, и некоторое время я бреду в тишине, то и дело косясь на эту троицу. Они о чем-то болтают между собой. Мерцающие крылья шей время от времени подергиваются, доказывая, что настоящие. Или что мне снится самый яркий и кошмарный сон на свете. Протянув руку, я силой щипаю себя за предплечье. Больно. Значит, не сплю. Вздохнув, я провожу пальцами по волосам. Ощутив, насколько они запутались, начинаю дергать и тянуть за пряди, чтобы ослабить узлы. Хоть какое-то дело рукам, пока мозг занят мыслями. Как будто приведя в порядок волосы, я сумею выбраться из хаоса, в который попала. Лишь оказавшись в нескольких шагах от Фейри, я замечаю, что мои спутники остановились. Отбросив раздумья в сторону, я оглядываюсь вокруг. Среди деревьев, словно забытые детские игрушки, разбросаны развалины старых, давно покинутых домов. Над руинами одного из них возвышается большой дуб, окруженный крошащимися стенами. «Там мы заночуем». Дэвиан указывает на привлекшее мое внимание строение. «Стоит ли?» Джайлс содрогается и обхватывает себя руками. «Это проклятое место!» «Только в том случае, если ты в это веришь», — твердо заявляет Холл, хотя трудно сказать, кого он пытается убедить, нас или самого себя. «Так вот как работают проклятия!» Шепотом интересуюсь я у стоящего рядом Орена. «Нет. Проклятие...» Начинает он, но его перебивает Дэвиан. «На самом деле, это место не проклято». Грохочет, отдаваясь у меня внутри, его низкий голос. Противно сознавать, что с обладателем этого самого голоса я разговаривала по вечерам весь прошлый месяц. Воспоминания о нем не давали уснуть по ночам, заставляя тихо вздыхать и рождая во мне жгучее желание хоть мельком увидеть лицо того, кому он принадлежал. Жаль, что его голос не изменился, когда мы попали в этот мир. Потому что я до сих пор не могу уяснить разницу между красивым, добрым, безопасным лордом Фенвудом, живущим в моем воображении, и могущественным, смертоносным Фейри, стоящим сейчас передо мной. «Просто это место познало жестокость и сильную боль», — поясняет он. «Из тех, что не забывают даже деревья». Шей вглядывается в лиственный полог, под которым мы проходим, как будто старается пообщаться со стоящими здесь древесными стражами. Мы проходим под разрушенной аркой внутрь здания и, обогнув растущий в центре дуб, по валунам и щебню прокладываем себе путь в дальний угол. Джайлс поднимает с земли палку и рисует вокруг себя круг. Орен жестом показывает мне отойти назад и встать вместе с остальными. Я зачарованно наблюдаю, как Фейри делает на круге четыре отметины примерно на равном расстоянии друг от друга, бормоча при этом «Север, юг, восток и запад. Закрепите меня в этом мире». Он вонзает палку в землю у своих ног. «Наполните мое тело магией. Позвольте овладеть силой камней и древесных листьев». Подняв палку, он указывает ею на дерево среди каменных стен, едва касаясь кончиком коры. «Подари нам безопасность под своими ветвями. Пусть твоя кора станет для нас навесом, а ветви превратятся в стены». Из его обычно карих глаз льется слабый изумрудный свет. Дерево оживает, порождая целую симфонию стонов и скрипов. Я отшатываюсь назад. Орен хватает меня за руку, помогая удержаться на ногах. От ствола отслаивается кора и дугой изгибается над нашими головами. Вырастают все новые ветви и сплетаются друг с другом, образуя стены, которые соединяются с остатками камня вокруг нас. Листья разворачиваются и накрывают навес из коры, превращая его в крышу. К тому моменту, когда меркнет свет, мы уже стоим внутри хижины. «Как?» Выдыхаю я, не в силах больше выдавить из себя ничего связанного. Наверное, мне стоило бы испугаться и при виде творящегося вокруг волшебства захотеть сбежать подальше. И все же я стала свидетелем потрясающего зрелища. Никогда еще не видела ничего прекраснее магии. Я вспоминаю, как воздух наполнился ощущением силы, которая стремительно закружилась вокруг нас и заставила ожить дерево. И оно стало двигаться. «Это ритуальная магия», — отвечает Орен на мой незаконченный вопрос. «В этом мире все расы обладают собственной разновидностью магии, отличной от других. Волшебство фейри основано на ритуалах. Чтобы запустить или поддерживать какое-нибудь заклинание, не считая наложения простых чар или использования врожденных способностей, нужно сначала выполнить некую последовательность действий». Словно по команде, Джайлз поднимает руки, напрягает пальцы и выпускает когти. Я уже видела их прошлой ночью, когда он танцевал вокруг костра. Фейри расслабляет руки, и когти исчезают. Я вспоминаю о том, что лорд Фенвуд, Девиан, тут же твердо поправляю себя, лорда Фенвуда никогда не существовало, поведал мне как-то вечером в столовой. Неудивительно, что он так много знал о магии фейри. В то время я решила, будто он охотник. А теперь вот выяснилось, что Девиан сам принадлежал к этому народу. Фейри устраиваются на ночлег. Холл разводит огонь, а Девиан с Шей отправляются на охоту, чтобы раздобыть ужин. Они приносят зайца, которого спутники быстро разделывают и жарят. Холл протягивает мне кусочек мяса. «Возможно, ты не почувствуешь вкуса, и еда не принесет тебе никакой пользы. Но съешь его, не повредит». Желудок отзывается громким урчанием. Похоже, фейри тоже его слышат, поскольку Джайлз фыркает. «Вообще-то я и вправду не испытываю особого желания есть то, что готовили фейри. Но мне понадобятся силы, чтобы двигаться вперед. И даже если это мясо на вкус напоминает пепел и не сможет меня насытить, надеюсь, хотя бы желудок наполнится и перестанет издавать свою жалобную песню. Спасибо». Бормочу я и беру бедро из рук Холла. У меня за целый день и крошки во рту не было. А мясо божественно пахнет, отчего рот сам собой наполняется слюной. Я откусываю кусочек, готовясь к ощущению угля на языке. Однако мясо оказывается необыкновенно вкусным. Такое чувство, будто ничего вкуснее я в жизни не пробовала. А ела ли я хоть что-то прежде? Я откусываю еще один большой кусок и тыльной стороной ладони вытираю стекающий по подбородку жир. «По крайней мере, ты пытаешься есть», — с улыбкой замечает Оран. «Мясо не повредит». Повторяю я слова Холла. Им вовсе ни к чему знать, что я чувствую вкус еды. Вполне вероятно, что другие люди лгали Фейри. В конце концов, мы-то умеем лгать, а они нет. Возможно, заставив Фейри поверить, что еда и вода не насыщают людей, те, кто попадал сюда прежде, просто выигрывали время, чтобы сбежать и вернуться домой. Вдруг именно здешняя пища позволит мне пройти через грань. После ужина Фейри устраиваются на ночлег. Холлу выпадает дежурить первым, Джайлсу вторым, а Орану третьим. Если я намерена бежать, тогда лучше шанса, чем во время стражи Орана, не представится. Спать на лесной подстилке удобнее, чем я ожидала. Уютно устроившись на толстом ковре из мха, я быстро проваливаюсь в глубокий сон и просыпаюсь лишь когда рядом со мной шевелится Орен. Я намеренно легла к нему ближе, чтобы наверняка заметить, если он встанет. Притворяясь, что еще сплю, я тихо вздыхаю и поворачиваюсь на бок. Заслонив руками половину лица, я приоткрываю один глаз и сквозь просветы между пальцами смотрю вперед. Орен и Джайлс о чем-то шепчутся, но быстро прекращают разговор, и Джайлс укладывается на землю рядом с другими Фейри. Дождавшись, пока его тяжелое дыхание сменится тихим храпом, я осторожно перекатываюсь на живот и упираюсь ладонями в землю на уровне груди. Медленно приподнявшись на руках, я в свете угасающего костра изучаю спящих Фейри. Невольно задерживаю взгляд на Девиане. Даже при столь слабом освещении его янтарная кожа практически светится. Оранжевые отблески тлеющих углей обрисовывают контуры его мышц, квадратную челюсть и смягченную сном линию бровей. Его лицо не слишком отличается от того, что я рисовала в воображении, вплоть до легкой щетины. Впрочем, алые переливающиеся крылья за спиной разрушают образ мужчины, живущего в моих фантазиях. Нет, лорд Фенвуд, которого я знала, был всего лишь иллюзией. И этот Фейри с самого начала мною манипулировал. Но, покидая дом своей семьи, я поклялась, что больше никогда и никому не позволю себя использовать. И это обещание не потеряло силу лишь потому, что я попала в другой мир. Медленно поднявшись, я на цыпочках крадусь по шатру, созданному из коры и ветвей. Орен стоит, прислонившись к входу в развалины. Заслышав шаги, он переводит бдительный взор на меня. «Идите спать», — шепчет он. «Мне нужно в туалет». Застенчиво сообщаю я, не обращая внимания на металлический привкус во рту. «Я решила, не стоит справлять нужду там, где спят остальные». «Сходите туда». Он указывает на другую сторону дерева, где заканчивается наше укрытие. «Я отвернусь». «Не могу, это слишком...» Я расстроенно вздыхаю. «Я не сумею сделать свои дела в такой близости от Фейри». «Они все спят». «Неважно. Я боюсь таких вот зрителей». Я переминаюсь с ноги на ногу, словно уже с трудом терплю. «Я лучше схожу вон за тем деревом. Оно достаточно далеко». Я тыкаю пальцем на большой дуб рядом с другим разрушенным домом. «Хорошо». Орен поджимает губы. «Но поторопитесь». «Приложу все силы». Я прижимаю руки к нижней части живота. «Эта пища мне не подходит». Он бросает на меня жалостливый взгляд, и я испытываю легкий укол вины за ложь и намерение сбежать. Однако Орен первый мне солгал. Если бы его заботило мое благо, он признался бы, что на самом деле фейри, или помешал бы остальным притащить меня в этот мир. Подойдя к дереву, я скрываюсь за стволом и оглядываюсь назад. Орен смотрит прямо на меня. «Отвернитесь!» Одними губами прошу я. Он закатывает глаза и отводит взгляд. Не теряя времени, я огибаю дерево и, спрятавшись за разрушающейся стеной очередного давно заброшенного дома, прислушиваюсь, не кинется ли Орен в погоню. Но лес безмолвствует. Вряд ли фейри заметил мое движение. Сделав вдох, я собираюсь силами и бросаюсь бежать.